11. Вечер. Эпиграф. Была в ней даже холодность мила. Вдруг вздрогнула хорошенькая ручка и выскользнула из его руки, пожатием нежным бегло подарив. Столь незаметным, столь неуловимым, что он, вздохнув, подумал: «Быть не может». Байрон, Дон Жуан. Однако же надо было показаться в Верьере. Выходя от священника, Жульен удачно столкнулся с господином Вально, которому он не замедлил сообщить о прибавке жалования. Вернувшись в Вержи, Жульен сошел в сад только глубоким вечером. Душа его была утомлена множеством сильных ощущений, волновавшего в течение дня. «Что я им скажу?» — думал он, с беспокойством вспомнив о дамах. Он был далек от того, чтобы осознать, что душа его была именно на уровне тех мелких событий, которые обычно поглощают все интересы женщин. Часто Жульен бывал непонятен госпоже Дервиль и даже ее подруге, и, в свою очередь, понимал только половину того, что они ему говорили. Таково было действие силы, если я смею так выразиться, величие страстей, волновавших душу этого юного честолюбца. Ежедневно происходили бури в этом странном существе. Входя вечером в сад, Жульен был расположен поболтать с хорошенькими кузинами. Они ожидали его с нетерпением. Он занял свое обычное место рядом с госпожой де Рональ. Вскоре наступил полный мрак. Ему захотелось взять белую ручку, которую он уж давно видел близ себя на спинке стула. Сначала ему уступили, но затем отняли у него руку, выражая этим досаду. Жульен готов был остановиться на этом и продолжал весело болтовню, но в это время он услышал шаги господина де Реналя. У Жульена еще звучали в ушах грубые слова этого утра. «Не лучше ли всего, — сказал он себе, — посмеяться над этим существом, так щедро одаренным судьбою, взяв в его присутствии руку его жены? Да, я это сделаю, и я, которому он выразил столько презрения». С этого момента спокойствие, столь несвойственное характеру Жульена, быстро улетучилось. Он страстно захотел и уже не мог ни о чем другом думать, как о том, чтобы госпожа де Реналь дала ему снова руку. Господин де Реналь с возмущением говорил о политике. 2-3 фабриканта в Верьере разбогатели больше его и собирались досадить ему на выборах. Госпожа Дервиль слушала его. Жульен, раздраженный этими рассказами, придвинул свой стул к стулу госпожи де Реналь. Темнота скрывала все движения. Он осмелился положить свою руку очень близко к хорошенькой обнаженной ручке. Он был взволнован, мысли его мешались. Он наклонился к прелестной ручке и дерзнул прикоснуться к ней губами. Госпожа де Реналь вздрогнула. Муж ее был в 4 шагах. Она поспешила дать Жульену руку и в то же время слегка оттолкнула его. Тогда как господин де Реналь продолжал громить мошенников и богатеющих якобинцев, Жульена осыпал протянутую ему руку страстными или, по крайней мере, казавшимися таковыми госпоже де Реналь поцелуями. А между тем несчастная женщина в этот же роковой день держала в своих руках доказательство, что человек, которого она обожала, не смея сам в том признаться, любил другую. Пока Жульена не было, она чувствовала себя такой безмерно несчастной, что должна была задуматься. «Как? Я люблю?» — спрашивала она себя. «Я влюблена? Я, замужняя женщина, могу влюбляться, но, — говорила она себе, — я никогда не чувствовала к моему мужу этого безумного чувства, которое приковывает все мои мысли к Жульену. В сущности, ведь это почти ребенок, преисполненное уважение ко мне. Это безумие пройдет. Какое дело моему мужу до чувств, которые я питаю к этому юноше? Господин де Реналь нашел бы скучными мои разговоры с Жульеном. Он думает только о своих делах. Я ничего у него не отнимаю ради Жульена.